он понял, что самое важное в мире для него — увидеть Мадлен. Глава 9. Карлун приехал в Эвиан в конце дня. Вошел в бистро на набережной Блоней и позвонил кузине Мадлен, которая сказала, что та дома, и позвала девушку к телефону. Мадлен заявила, что счастлива слышать голос Фреда, и охотно согласилась прийти в это бистро выпить с ним по стаканчику. Карлон повесил трубку, мысленно обругал себя последними словами и сел на террасе. Он заказал Катти Сарк, закурил Гуаз и стал ждать, продолжая тихо ругать себя, а потом перестал. Он влюбился? Ну и что? Значит, его сердце не так зачерствело, как он думал. А это молодило рыжего репортера на 15 лет, напоминало безумную молодость, вздохи, клятвы, весь трогательный набор юношеской любви. Примерно в это же время Тони Гонсалес приехал в пансион Эдельвейс, где его возвращение было встречено обычными проявлениями дружелюбия. Крикри и Марижо, читавшие на террасе, отложили свои книги и бросились ему навстречу. Мадемуазель Фрапен, уже вышедшая из возраста пробежек, осталась лежать в шезлонге, но вдруг заулыбалась непонятно чему. Мадам Дюнуае, хозяйка, приподняла угол занавески и, посмотрев на Тони, со вздохом опустила ее. Остальные дамы тоже предались романтическим мечтам, а мужчины здоровались с Тони сдержанно, но дружелюбно. Обаятельный убийца сумел очаровать всех. Он еще нашел в себе силы отвечать улыбкой на оказываемые ему знаки внимания, потому что должен был позвонить мсье Виктору, что вовсе не было веселой шуткой. Своему боссу он сказал только: «Мне надо вас увидеть». Мсье Виктор, знавший, что Тони так разговаривает, когда допустит ошибку, сухо велел ему покинуть пансион и быстро приехать в Лабретеш. Тони ответил: «Да, патрон». Он повесил трубку, чувствуя себя недовольным. Теперь надо было собирать манатки и навсегда покинуть этот спокойный и уютный маленький рай. Красавцу Тони это совершенно не нравилось, но мсье Виктор был, как всегда, прав. Это место могло стать для него нездоровым. Тони вошел в холл, улыбнулся и попросил мадам Дюнуае приготовить счет. Да, он вынужден прервать отпуск. Послышались огорченные вздохи, кое-кто смахнул краткой слезу. Тони не обратил на это внимания и вернулся в комнату, где стал собирать багаж. Время у него было. Тело Лоры найдут не раньше завтрашнего дня, если его вообще найдут. Когда чемоданы были упакованы, он осмотрелся, проверил, не забыл ли чего. Тони не заметил записную книжку, завалившуюся под секретер. И это была его ошибка, о чем он, разумеется, не мог знать. Тони позвонил, чтобы его багаж отнесли вниз. Тут же явилась Луизон, горничная. У нее тоже было тяжело на сердце. Но Тони не замечал ее переживаний. В данный момент ему были противны все бабы. Он спустился в холл, где пришлось пожимать руки, успокаивать зареванного Жано и обещать вернуться, как только сможет. Тони проделал все это, улыбаясь, и, наконец, направился к своей машине. Сев за руль, он поднял глаза на окна второго этажа. Как он и ожидал, Крикри и Марижо, по всей вероятности, в слезах, стояли у окна и махали платочками. Он взмахом руки простился с девушками, главным образом — с Марижо, трахнуть которой пообещал себе, но так и не сумел. «Ничего, сделаю это позже», — подумал Тони со своим природным оптимизмом. С этой оптимистичной мыслью он и уехал. Тёлки ему, конечно, надоели, но Марижо совсем другое дело. Марижо была как букет полевых цветов в баре на площади Пегаль. Тони Гонсалес сделал небольшой крюк, чтобы проехать через Эвиан. Ему было нужно выпить, прежде чем ехать в Шамбери. Тони нашел место для парковки на набережной Блоней и вошел в бистро, где Фред Карлон уже 5 минут ждал Мадлен. Он не заметил Карлона, а если бы заметил, то не узнал бы. Со своей стороны, рыжий репортер не обратил на него никакого внимания. Он думал о Мадлен, и этого было достаточно, чтобы забыть обо всем мире. Тони выпил стакан анисового ликера, расплатился и вернулся к своей машине. В тот момент, когда он садился за руль, к террасе быстро подошла Мадлен. Она не заметила его, и в этом Тони тоже повезло, потому что девушка обязательно узнала бы в нем высокого типа, разговаривавшего с ее отцом накануне налета. В этом случае многое пошло бы по-другому. Но, как известно, удача сопутствует и порядочным людям, и негодяям. Удача ведь не физиономистка. Карлон устал, встречая Мадлен. Девушка выглядела гораздо лучше, чем в их прошлую встречу, и длинный репортер этому очень обрадовался. Они сели, выпили и поговорили. Во время разговора Фред заметил, что она действительно совсем девочка, и совершенно невозможно, чтобы он влюбился в нее по-настоящему. А влюбился ли он в нее? Задав себе этот вопрос, Фред удивился, поняв, что ответ будет «нет». Он любил эту девочку как сестру. Эта уверенность его успокоила. Так ему больше нравилось. Почувствовав, что освободился от большого груза, Карлон повторил заказ. «Я рад видеть вас в хорошей форме», — сказал он, похлопав девушку по руке. Мадлен посмотрела на него. Она очень хотела улыбнуться, но не смогла. Ей потребуется много, очень много времени, чтобы, нет, не забыть, а начать жить заново. «Полагаю, вы не узнали ничего нового?» — спросила она. Он отрицательно покачал головой. Мадлен грустно улыбнулась. «В любом случае это не имеет значения», — добавила она. Рыжеволосый репортер пропустил ее замечание мимо ушей. «Для нее, может, не имеет, а для него имеет». Он больше, чем когда-либо, хотел уничтожить подонков, сломавших ей жизнь. Сейчас у него была непруха, но так будет не всегда, он это чувствовал. Рано или поздно гангстеры на чем-нибудь споткнутся. Фред встряхнулся, малышке нужно было развлечься. Он спросил Мадлен, свободна ли она вечером, она ответила «да». Девушка позвонила двоюродной сестре предупредить, что не вернется к ужину. И они поехали в Мэйри, красивый маленький порт на берегу Лемана. Там было очень мило и романтично, городок простоял уже много веков, нисколько не меняясь. Фред и Мадлен съели жареную рыбу из озера, затем два говяжьих филе, а после еды прошлись по набережной. Народу было немного, стояла тихая погода. Возможно, в этом маленьком